Глава 33. Я потянулась и распахнула глаза. Перед моим взором предстал высокий сводчатый потолок, выкрашенный в белый цвет и расписанный еле видным цветочным узором. Осторожно приподнялась на локтях и огляделась. Я проснулась в довольно просторной спальне. В раскрытое окно залетал легкий ветерок, колыша тонкие занавески, позволяя звукам улицы врываться в комнату. Теплый свежий воздух наполнял помещение ароматами хлеба, травы и чего-то еще. Смех, цокот копыт и скрип колес. Неожиданный звук заставил меня отвлечься от наслаждения обстановкой, и, повернув голову, я уставилась на мужчину, крепко спящего в кресле, что стояло недалеко от моей постели. Белый костюм и смешной кудрявый парик, сбившийся на бок. Мужчина крепко спал, раскинув ноги и руки, и иногда беззвучно причмокивая губами. Вот он снова шевельнулся, кресло скрипнуло. Я продолжала удивленно разглядывать этого странно, даже скорее вызывающе одетого незнакомца. Подождав пару минут, аккуратно откинула край одеяла и, удостоверившись, что на мне надета длинная белая сорочка, спустила ноги на пол. Мужчина не шевельнулся. Тогда я, осмелев, поднялась с кровати и, чуть качнувшись от слабости, сделала пару осторожных шагов в сторону примеченной двери. Так и не потревожив, несомненно, крепкий сон мужчины, приоткрыла створки и выскользнула в темный коридор. Я не понимала, где нахожусь, только одно было очевидно — это частный дом в городе. Звуки, доносившиеся в приоткрытое окно, намекали, что само жилище располагается на оживленной улице. Жаль, что я не могла разобрать говор, так бы хоть узнала, в какой я стране. Да еще этот странный человек, спавший в моей комнате. Медленно шагая по коридору, приближалась к дверям, расположенным по разные стороны, и прислушивалась, стараясь узнать, есть ли кто еще в доме. То, что это не гостиница и не придорожная таверна, стало ясно почти сразу. Слишком тут было чисто и дорого. Решила, что как только найду хоть какую-то одежду, тут же попытаюсь выбраться на улицу. Я не знала, кто победил в той битве. Удалось ли Диану справиться с братом? Удалось ли Мику выжить и сбежать? Что с Максом? Эти мысли, напуганные стаей, носились в моей голове, не давая возможности сосредоточиться. Три первые попавшиеся двери оказались закрыты. Четвертая, хоть и была не запертой, но представшие передо мной многочисленные швабры, ведра и деревянные кадушки ничем помочь не смогли. За пятыми двустворчатыми дверями слышались голоса, а потому, быстро проскользнув мимо, последовало дальше. Неожиданно с дальнего конца коридора раздались громкие шаги, означавшие, что кто-то приближается ко мне. Заметавшись в панике, я шарахнулась назад и прижалась спиной и ладонями к стене. Наткнувшись на что-то под рукой, с удивлением и надеждой поняла — маленькая деревянная ручка. Отчаянно задергав ее, потянула и распахнула маленькую и узенькую дверцу, замаскированную под каменную стену. Нырнув в неизведанную темноту, прикрыла за собой створку и замерла. «Я не считаю, что ты теперь вправе что-то решать, Диан!» В темноте, окружавшей меня, послышался громкий и властный голос. Откуда шел звук, я определить не могла, как и то, кому он принадлежит. Боясь даже дышать, выставила руки вперед и сделала аккуратный шажок. Коснувшись ладонями чего-то мягкого, провела, оглаживая поверхность. Слова мужчины заставили меня оцепенеть, ведь он говорил с герцогом. «Мне плевать на то, что ты там считаешь, мы квиты!» Диан, а это был именно он, произнес это совершенно спокойно и даже как-то устало. «Племянник!» Его собеседник повысил голос, а я зацепилась за это слово, лихорадочно вспоминая и сопоставляя известные факты. Мужчина меж тем продолжал. «Ты протащил через границу трех, слышишь, трех действующих и двух находящихся без сознания менталистов. О чем ты вообще думал? Сколько денег ты спустил на взятки?» «Это не важно. Не тебе считать мои деньги, дядя. И как я ими распоряжаюсь тоже. Я не для этого пригласил тебя». Любимый голос звенел от еле сдерживаемого гнева. «Важно! Диан, это так же важно, как и твоя странная просьба. Ты спустил почти половину всего состояния на то, чтобы сильнейшие маги поддерживали жизнь в какой-то девчонке. Ты вообще отдаешь себе отчет в том, что делаешь? Кто будет творить такое? Ради прислуги? Я бы понял, если бы это был кто-то стоящий благородных кровей». «Она стоит всех моих денег, а не только половины. Если понадобится, я потрачу все, слышишь, дядя? Я знаю каждую гадкую мыслишку этих твоих благородных и высокородных, все их мерзкие фантазии, все их грязные дела». Недалеко от того места, где я стоял, раздался хлопок, словно кто-то ударил по деревянной поверхности, раскрытой ладонью. «Ты же знаешь, что благородство в моих глазах — это не размер состояния или ценность предков. Благородство — это чистота помыслов и действий, бесстрашие, доброта. А в ней это все прямо ключом бьет!» Ехидство в голосе незнакомца было сверх меры. «Чистая дева, что практически уничтожила тебя, чуть не превратив в овощ, оказалась пособницей бесчинствующей стаи оборотней, разорившей твои земли. Сбежала и прислуживала этому гаденышу Торренсу Даркеру. Все? Я ничего не забыл?» «Она сама Даркер, дядя. Благородная, высокородная, породистая. Я ничего не забыл? Что еще нужно, чтобы удовлетворить твои чаяния?» «Что?» Незнакомец, кажется, вскочил на ноги, так как грохнула мебель, и совсем рядом послышались громкие шаги. «Что? Не может быть! У Даркеров не было девочек! Или это бастард? Тогда она такая же благородная, как...» «Она истинная герцогиня Даркер, дядя. Младший ребенок в семье, которого скрывали, и до определенного возраста вообще растили как мальчика, следом объявив о смерти. Выслали из страны и держали как можно дальше от Аргарии. Они все продумали наперед, одно только упустили из виду. Она не такая, как сам Даркер Дрейк». «Я не позволю этим ублюдкам приблизиться к трону, Диан!» — прошипел незнакомец, в котором я уже опознала его величество. «Даже не проси!» «Я и не собираюсь», — устало протянул герцог. «Я уеду, как только она придет в себе. Мы поженимся и покинем страну, дядя». «Если придет», — жестко поправил его правитель. «И никуда ты не уедешь!» «Когда?» — рыкнул Диан, ставя в этом вопросе точку. «Когда она придет в себя? Ты должен мне, дядя, за Торренса Даркера, за Максимилиана Рода, за то, что я сидел в глуши, как червяк на крючке, и ждал очередного клинка в спину». «Ты абсолютно уверен, что и Род уничтожен?» «Да, его останки опознали. Стая, лишившись в одном лице контроля Альфы и Менталиста, сошла с ума. Роду было просто не справиться с оборотнями в одиночку. Вместе с ним растерзали и служителя, который должен был сочетать браком их с Эбби. Рядом оказался способный поисковик, так что нам невероятно повезло. Кстати, дядя, ты обещал наградить его». «Награжу. Тогда я сообщу об этом лорду и...» После слов Диана о том, что он хочет на мне жениться, я несколько выпала из реальности. Нет, я все слышала и понимала, но отреагировать никак не получалось. Хлопала глазами, продолжая прислушиваться. Он знал все. О том, кто я и откуда. Что со мной стало, и уверенно знал, на что я пошла, прислушиваясь к увещеваниям Торренса. «Не уходи от темы! Нет, Диан, ты никуда не денешься! У тебя нет ничего, кроме куска земли и дома на нем, и ты не оставишь своих людей на произвол судьбы. Не посмеешь сбежать, бросив их тут ради девчонки. У тебя есть обязательства, в конце концов». Чуть помолчав, мужчина продолжил. «Я предлагаю тебе вернуться на службу, Диан. Даже не буду преследовать твою девочку. Сам подумай, что ты видел в своем захолустье. Если бы я не удалил тебя из дворца, все эти глупые мысли никогда бы не пришли в твою голову, мальчик мой. Ты возглавишь дипломатическую миссию, посмотришь мир, выберешь себе нормальную, достойную...» «Нет!» — практически выкрикнул герцог. «Я уже выбрал. Хотя, может, это тебе стоит выбрать себе нового племянника. Нормального, достойного. Готового прогнуться под твои интересы настолько, что в угоду тебе сам себе встанет сапогом на горло». В следующую секунду полотно, натянутое передо мной, исчезло. Не ожидая подобного, я заморгала и прикрыла глаза ладонью, прячась от неожиданного яркого света. Тишина заполнила помещение, а спустя миг все тот же властный голос произнес. «Так-так, это и есть наша герцогиня?» «Эбби». Диан был не очень удивлен, скорее чем-то раздосадован. «Как ты понял, дядя?» «Дорогой племянник, ты никогда не увлекался работами ткацкой мастерской мастера Мусса, и уж тем более не купанием юных нимф, а тут с полотна глаз не сводишь». Его величество хмыкнул. «И давно вы тут, милая?» Я все еще стояла, не зная, что делать дальше. В одной ночной сорочке, босиком перед двумя мужчинами. Остолбенев от ужаса и стыда, ничего не смогла ответить. Кажется, я даже дышать не могла. Диан молниеносно рванул ко мне, на ходу скидывая камзол. Накинув ткань, еще хранившую тепло его тела, на мои плечи, он подхватил меня на руки и со словами «простудишься босиком тут стоять» перенес в кресло, что занимал до этого. Медленно опустив на мягкую ткань, встал рядом и развернулся к своему собеседнику лицом. «Представляю вам дядя-герцогиню Дрейк, урожденную Эбигейл Даркер, мою невесту». «А...» — протянула я ошарашенно. «А...» — вторил его величество, внимательно разглядывая меня. «Я решил, дядя». Диан чуть сжал мое плечо. «Только при одном условии». Правитель, наконец, оторвал от меня взгляд, чуть поморщившись. «Ты вернешься на службу?» «Нет». «Да, вернешься на службу, Диан, возглавишь ТК». «Нет», — повторил герцог, а его величество, широко и как-то кровожадно улыбнувшись, снова обратился ко мне, замерший в кресле. «Милая, а вы брата хотите увидеть?» Я вся встрепенулась и подалась вперед. Я уже почти смирилась с тем, что если жив Диан, то Торренс нет. По услышанному мной разговору выходило, что он погиб, но если есть хоть какая-то призрачная надежда... «Он жив?» Еле слышно прошептала, потом, прокашлявшись, добавила. «Жив?» «Нет, Эбби, не стоит тебе». «Он жив? Я правда могу его увидеть?» «Он...» — начал мужчина, но тут же был прерван Дианом. «Дядя, спасибо, что посетил нас, но Эбби только пришла в себе. Думаю, ей не стоит волноваться». Я гулко сглотнула вязкий ком в горле и произнесла. «Он действительно жив, и я смогу его увидеть?» Правитель растянул губы в странной, чуть пугающей ухмылке и ответил. «Ну что ж, мне пора. До встречи, Диан, герцогиня». После этого он развернулся и подошел к двустворчатым дверям. С двух сторон от него тут же выросли две черные тени, незамеченные мной ранее. Секунду спустя створки хлопнули, оставляя нас с герцогом наедине. Диан тут же развернулся ко мне лицом и опустился рядом на колени. «Привет, маленькая». Протянув руки, он каким-то странно привычным жестом обнял мое лицо ладонями и, приблизившись, коснулся моих пересохших губ. «Зачем ты поднялась?» «Я... Диан, я...» Зажмурившись сильно-сильно, не в силах смотреть, как горят нежностью его глаза, продолжила. «Где я? Что произошло?» «Дома», — просто прошептал он. «У меня дома. У нас дома». «Я не понимаю, как ты можешь так говорить?» — ответила еле слышно, все еще боясь распахнуть глаза и увидеть в его взгляде, наполненном синими искрами, правду. «Как после всего, что я сделала, ты можешь...» «Нет, я не...» Я дернулась в его руках, пытаясь отстраниться, лишить его возможности касаться грязи, в которой, казалось, я была вымазана с ног до головы. Но Диан не дал мне сделать этого. Продолжая крепко держать мое лицо в капкане своих ладоней, он нежно произнес. «Эбби, девочка моя, открой глаза и посмотри на меня». «Не могу». Я всхлипнула. «Я же... Я не могу, понимаешь? Как ты можешь все это говорить на полном серьезе?» «Эбби», — повторил он таким же тоном, — «посмотри на меня. Я не думаю о тебе плохо. Я знаю, какая ты на самом деле. Нежная, веселая, строгая, чистая. Эбби, настоящая ты не такая, как думаешь. Настоящую я люблю. Слышишь? То, что с тобой сотворил Торренс Дрейк, он ломал тебя, стараясь вылепить марионетку, удобную ему. Ту, что с легкостью подчинится его желаниям. Но это не ты. Ты сильнее, понимаешь? Выше этого. Эбигейл Даркер». Он чуть сжал мое лицо, будто пытался заставить меня прислушаться к своим словам. «Я люблю именно тебя и хочу жениться. К тому же ты дважды спасла мою жизнь. Дважды в самый сложный и опасный момент выбрала именно меня». «Я не могу, нет», — ответила, сгорая от миллиона чувств и эмоций, раздирающих на части. Тело содрогалось от нервного перенапряжения, зубы начали стучать, собрав тающие на глазах силы, пролепетала. Эбби Вайнхаус. Я Эбби Вайнхаус. Хочу оставаться Эбби... Шш. Теплое дыхание коснулось моего лба. Нежные мягкие губы накрыли одно веко, затем другое. Моя Эбби Вайнхаус. В следующую секунду он прижался губами, наполняя меня своим дыханием, а мой разум сотнями, если не миллионами своих воспоминаний, своих фантазий, грез. «Эдвин», — произнес я, заметив впереди старого друга и, наконец, выдохнув. Безмозглая девица чуть не взорвала мой мозг, беспрестанно тараторя, словно мельничные жернова. Пару раз во мне просыпалось желание ее придушить и выкинуть тело прямо на дорогу, но чертова работа. «Ваша светлость?» — прилетела мне в ответ, и я позволил себе еле заметную улыбку. Окидывая взглядом и стараясь отсрочить тот момент, когда нужно будет снова вернуться к моей даме, спросил. «Новенькие?» Но ответ уже не требовался. Я увидел их, две девушки. Одна из них, как все остальные, вперила в меня свой алчущий взгляд и призывно облизала губы. Меня аж передернуло всего, так надоели эти бесконечные охотницы до мужчин. Нет, я никогда не ограничивал себя в возможности наслаждаться и использовать женщин и их тело. Благо, такого добра было полно, но устал. Устал видеть алчные взгляды, устал слышать и ощущать их жадность во всем, что касалось меня. Тело, титул, деньги. Все это читалось в одном жесте, в одном взгляде. Быстро глянул на вторую и пропал. Девушка совершенно иная. Немного дерганная. Но это никак не касалось конкретно меня, как мужчины. Будто ее вообще мое присутствие не беспокоило. А нет, ошибся. Вот она вздохнула, подняла свои огромные оленьи глаза и скривилась. Эдвин что-то ответил мне, но я не смог понять, что. «Отлично!» — еле выдавил из себя и, торопливо развернувшись, направился к своей спутнице, хотя внутри еще жгло от этого взгляда, а кулаки с силой сжимались. Я ей не понравился? Прислуги? Как много лет я не видел такого взгляда. В тот день я первый раз в жизни ласкал женщину, представляя на ее месте другую, наделял облик знакомого тела чертами незнакомки. Проводил руками по груди и животу, видя перед собой другую. Закрывал веки и видел ее глаза, что запечатлел в своей памяти. Настоящее. Видел каждый день, но все так же не удостаивался и сотой доли ее внимания, в то время как остальные вылизывали меня своими жадными взглядами, их похотливые мысли, словно грязные потоки воды обрушивались на меня. Она же просто смотрела. Ни капли интереса, ни талики огня, ни единой искры. Эдвин предполагает с ней что-то не так. Боится того, что не способен понять, кто она такая. А мне плевать. Оказываясь рядом, я с каким-то извращенным чувством наслаждаюсь ее безразличием. Окунаюсь в него, как в свежий живительный поток. Подсаживаюсь, как на курительный табак, заполонивший все притоны столицы. И от этого желание присвоить ее становится лишь сильнее. Вокруг нее постоянно кружится этот идиот, не помню, как его зовут. Хотя радует одно, на него она смотрит так же, как и на меня. Но сегодня, черт, я разнес свою библиотеку, увидев, как он снова что-то нашептывает ей на ухо. Я представил, как он прижимает ее хрупкое тело к себе и касается губами уха. Огонь внутри взметнулся, как и желание забрать себе девушку, спрятать. Ненавижу ее. Хорошо, что отец не увидел то, как я теряю контроль над собой, как разрываю на части книги, которые он собирал годами, холил и лелеял каждую. «Диан!» — голос старого друга отвлек меня от мыслей, сжигавших все внутри. «Что, черт подери, ты творишь?» «Эд!» — тяжело дыша, замираю. Оглядев поле боя, сипло шепчу. «Эд, я... разберись тут, мне нужно проветриться». Кто сказал, что вино — это зло? Вино — прекрасный напиток, мой друг, мой верный соратник. Вино и огонь, мой... Внутри все стянуло в тугой ком, и часть моего пламени взвыла, сообщая о вторжении извне. Они снова тут, кто-то погиб, и это опять не я. От этой мысли все внутри царапает и скрежещет. Выхожу на дорогу из густого леса и неожиданно натыкаюсь на их след. Стая совсем рядом, наконец я смогу выпустить пар. Быстро шагаю вперед, заметив вдалеке какие-то тени, звуки. Тело лучше разума понимает, что и как делать. Оно реагирует быстрее, чем захмелевшая голова, поэтому одна из тварей, замершая на дороге, отлетает в сторону, снесенная огнем. Я делаю несколько шагов ближе, хищно скалясь и представляя, как повеселюсь. Вот дьявол, сапоги заляпал. Под одной ногой что-то противно чавкнуло. Ох, донеслось с того места, где только что стоял оборотень. Одного взгляда достаточно, чтобы осознать, это девушка, еще живая. Одного вдоха, чтобы понять, кому принадлежат эти волосы, чья кожа белеет в разрыве ткани. Мир меркнет передо мной. Пламя спалило все. Разум, чувства. Только ярость движет мной, приумноженная этим «ох». Ладони горят, наполняясь магией. Кажется, я что-то говорю, но не могу сосредоточиться. Пламя уже зажигает шары, запуская их в противника. Какой-то звук прорывается в сознание, и я слышу только «светлость». С трудом осознаю, что происходит. Только понимаю, она дышит. Еще дышит. Сил еле хватает на то, чтобы залечить жуткую рану на лице и груди девушки. Чувствую, как дыхание моего прекрасного видения выравнивается. Вижу, как трепещут густые ресницы. Ощущаю, как вздымается грудь под моими пальцами. И невероятным усилием воли перемещаю их на шею, оглаживая пульсирующую жизнью венку. «Ну что, жива?» Шепчу и выдыхаю. Не могу справиться с собой. Осторожно лаская нежную кожу шеи, залитую чьей-то кровью, двигаюсь выше, касаясь лица. Живо. Мое видение. Темная ниша, где я замер в ожидании гостей. Эдвин сообщил, что на территории есть кто-то чужой, и этот кто-то в доме, затерялся среди гостей. Но вместо них лицезрю свое видение. И этого ублюдка Мартина. Первый раз вижу, как ее глаза загораются, и в них вспыхивают яркие искры. Как улыбка озаряет лицо и гаснет, стоит ему отступить, позволить очередной высокородной шлюхе увести его прочь. И не знаю, кого в этот момент ненавижу больше, его или ее. За то, что видит в нем то, чего не видит во мне. За этот свет, за эти всполохи чего-то особенного в ее глазах. Хочется стереть. Вырвать, выжечь. Смотрю в ее глаза в темноте, наполненные страхом и чем-то еще, отголосками желания, испытываемого к другому мужчине. Огонь наполняет мои вены, и я теряю контроль. Говорю какие-то гадости и грубости, лишь бы уколоть посильнее, вырвать из нее эти чувства к нему, спалить дотла. «Это что, ожог?» До моего сознания долетают слова Эда. Он обеспокоен. «Форум?» «Что?» «Нет, милорд, я нечаянно, сама милорд». Слышу ее тихий голос, неожиданно рождающий бурю противоречивых эмоций. Мне казалось, что все внутри уже перегорело и осыпалось пеплом, но стоит ей только произнести это, и я будто просыпаюсь. «В чем дело?» Спешу к ним, пытаясь понять. Я приказал убрать ее с глаз долой, спрятать от меня. «Я же тут просил разобраться и отправить девушку отдыхать». «Мисс Вайнхаус обожглась. Я думаю, надо попросить доктора Мартина ей помочь, а то она и завтра не сможет работать». Эд поворачивает ее лицо к свету так, чтобы я мог полюбоваться. Его взгляд, жесткий и полный укора, выбивает из меня воздух не хуже сильного удара под дых. «Обожглась?» Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не подхватить ее на руки и не утащить в свою комнату. «Боже, что я наделал? Когда? Как?» Руки трясутся, в горле застрял ком. Моя нежная, тихая, гордая девочка. «Вы правы, Эдвин, но звать Алиена не нужно, я справлюсь тот сам. Вызови кого-то из слуг, пусть освободят девушку от этого». «Будет исполнено». Друг бросил на меня еще один взгляд, полный неодобрения, и поспешил удалиться. «Мне жаль, Эбби, что я ранил вас. В следующий раз будьте осторожнее со словами». «Что я несу? Я сам обидел ее, мою девочку». «Конечно, ваша светлость». Слышу ее шепот. И та секунда, когда я выхватываю из пляшущей толпы ее тонкую хрупкую фигурку. Вижу, как любимые губы, что я в своих грезах ласкал сотни раз, растягиваются в открытой и искренней улыбке. как тонкие пальцы, что в моих мечтах, нежели плоть, сжимают чью-то ладонь. Мое видение, моя Эбби. Я могу любоваться ею настоящей, могу коснуться ее. Мой огонь рвется вперед к ней, сжигая мосты. И еще десятки, сотни, тысячи моментов пролетают в моей голове, и я делюсь ими с ней. Хочу, чтобы поняла, что я не могу иначе. Я уже весь для нее, живу ее жизнью, дышу ее воздухом. Злюсь, теряюсь, ненавижу, жажду, тоскую. Ловлю ее взгляды, улыбки. Жутко ревную. Ко всему. Ко всем. Диан. Столько эмоций, столько разных чувств наполняют меня и хлещут через край. Диан, я не знала, я не могла и догадываться. Тш! Шепчет мне в губы маг. Ничего не говори, просто знай. Он выпустил из своих ладоней мое лицо, и я поняла, что плакала, заливая слезами ночную сорочку. Улыбнувшись, он вытер большими пальцами влажные дорожки на щеках и коснулся очередным легким поцелуем кончика моего носа. Аккуратно наклонился, подхватывая на руки и прижав к себе, вынес из комнаты. Добравшись до той спальни, где я очнулась, Диан уложил меня на постель и накрыл одеялом. «Эй, ты!» Рявкнул он, развернувшись и пнув ногой незнакомца, продолжавшего спать в кресле. «Проваливай отсюда, уволен!» Подскочив на месте и поправив сбившийся парик, мужчина что-то промямлил, но под взглядом Диана тут же сдался и, зыркнув на меня, поспешил удалиться. После этого любимый маг придвинул кресло ближе к кровати и, устроившись на нем, потянулся ко мне, осторожно переплетая наши пальцы. «Эбби», — начал он тихо. «Я знаю, что ты... что тебе пришлось сложно. Я видел все, что было в твоей жизни раньше. Я никогда не смогу заменить тебе семью. Я понимаю это, но позволь мне защитить тебя от мира, что причинил нам столько зла. Я знаю, что не спрашивал тебя, но надеюсь, что ты не отвергнешь меня теперь, когда все кончилось, когда не нужно хитрить и обманывать». Когда долг больше не стоит между мной и моими желаниями. Когда страх не вынуждает тебя прятаться и скрывать твою суть, характер и... улыбку. Эбби, я прошу тебя принять мое предложение и стать моей женой. Я замерла, не в силах отвести от него взгляда. Не способная понять, как он мог простить меня. Ведь я испорченный, гнилой плод. Диан, послушай. Подбирая слова, я старалась не расплакаться с новой силой. «Макс, он... я боюсь, что...» «Макса больше нет», — громко и зло рыкнул герцог, вскакивая. «Жаль, что я не смог свернуть его мерзкую шею своими руками, и не я разорвал его на сотни частей. Но я гарантирую тебе, он исчез. Больше никто не обидит тебя. Никогда». Облизав губы, я прошептала. «А Торренс...» «Брат не оставит попыток, если он жив?» «Не переживай. Как только ты немного окрепнешь, я отведу тебя к нему». Заметив, как я дернулась, снова опустился в кресло и, коснувшись моей ладони, сжал ее. «Не бойся. Торренс Даркер больше не способен никому навредить. Ни другим, ни себе». «Спасибо», — произнесла, вкладывая в это слово все, что было во мне. Все чувства, переживания, страхи и радости. Все, что связано с Дианом, всю свою любовь к нему, всю благодарность.